Глава вторая. Мама, на глазах у завистливо наблюдавшей за ней Чуньжи, опустила в большой деревянный короб увесистый ком мокрых водорослей. Сверху положила притаившиеся в своих раковинах морские ушки и накрыла их другим комом водорослей. Затем, вылив сверху ковш морской воды, плотно закрыла крышку. Чуньжа крепко держала заплечную раму, пока мама привязывала к ней короб. Раз в год, отправляясь на гору Халасан, мать надевала носки и плетеные соломенные сандалии, которые ни разу не чинили. На ней была еще не успевшая вылинять ярко-оранжевая накрахмаленная блуза с пятью деревянными пуговицами вместо обычных завязок. В узле волос на затылке поблескивала серебряная заколка, позаимствованная у бабушки. В неярком свете заходящей луны мама могла бы сойти за двойника своей дочери. Чуньжа глубоко вздохнула и сделала новую попытку. «Пожалуйста, Оман, ты же обещала, что в этом году пойду я!» С тех пор, как мама объявила о своем намерении принести с Халасана поросенка, Чуньжа стала проситься на гору вместо нее. Она говорила шепотом, потому что в доме все спали, но куры открыли глаза и уставились на нее. «Отпусти меня, пожалуйста! Клянусь, со мной все будет в порядке!» Чуньжа, еще не отваживавшаяся в одиночку удаляться от своей деревни больше, чем на 2 часа пути, до сих пор не бывала на священной горе и видела ее только издалека. Мама взвесила заплечный короб в руках, кончиками пальцев ощупывая надежность всех узлов. Вес короба напомнил ей о том, что придет день, и она уже не сможет совершать такие восхождения. Когда это время настанет, она будет встречаться со своей подругой, женой свиновода, лишь в городе, на рынке. Женщина примечала в глазах Чуньжи ту же неугомонность, которая в юности была присуща и ей самой. Чуньжа заметила, как мать сжала губы. Девушке уже исполнилось 18, а она еще не засвидетельствовала свое почтение богу горы. Вполне понятное упущение, учитывая, что на острове полным-полно чужаков. Нынче невозможно выбраться в город, не увидев по пути по меньшей мере полдюжины повозок. А моторы проносились мимо с такой чистотой, что старик, живший рядом с шоссе, стал поговаривать о том, чтобы открыть придорожную лавочку. Только вчера он насчитал 2 автобуса, 4 мотоцикла и военный грузовик, битком набитый солдатами. Автомобильное движение, несмотря на его новизну, лишь усиливало всеобщую тревогу. Мама, вероятно, беспокоилась насчет ныряльщицы, согласившейся на время отсутствия занять ее место. Эта женщина стала свидетелем схватки угря с осьминогом в луче света. Фиолетовые щупальца осьминога вцепились в темного угря, а тот острейшими зубами впился в голову противника. Смертельные объятия 2 существ в светящемся ореоле настолько заворожили ныряльщицу, что она едва успела вовремя всплыть на поверхность. Напуганная Хэньо целую неделю не совалась в воду, однако уверяла, что справится с поручением. Мамино беспокойство было понятно. Подходит ли эта женщина для того, чтобы руководить погружениями в ее отсутствие? Почувствовав колебания матери, Чуньжа сунула руки в лямки заплечного короба. Она встала, и когда вся тяжесть короба обрушилась на нее, судорожно выдохнула. Однако притворилась, будто откашливается. «Видишь, как легко я его поднимаю! Если пойду я, ты сможешь очень многое сделать тут. Пожалуйста, позволь помочь тебе, мама!» Женщина покачала головой. «Маленькая плутовка!» Она всегда ворчала на своих детей, прежде чем уступить их просьбам. Чуньжа подавила взволнованный вскрик и обвела шею матери руками. «Спасибо!» Мама стряхнула с себя ее руки. «Я отпускаю тебя не потому, что ты этого хочешь, а потому что это поможет мне», — отрывисто проговорила она, уже заранее продумывая все, что можно будет сделать в неожиданно высвободившиеся часы. «К тому же тебе давно пора нанести визит горной богине». Женщина покосилась на Чунь-Чжу, которая, подражая матери, на всякий случай надела свою лучшую блузу. Девушка заплела волосы в косу и умыла лицо. Выглядела она вполне прилично, вот только ноги были босые. «Надень сандалии». Чунь-Чжа поморщилась. «Они слишком тесные, и вообще без них удобнее». «Обувь предназначена не для удобства. Когда ты доберешься до дома свиновода, у тебя должен быть пристойный вид». Мать села на черный камень и сняла сандалии и носки. «Можешь взять мои?» Носки еще хранили тепло маминого тела. Девушке удалось натянуть их, а вот соломенные сандалии оказались малы. Мама взглянула на ступни дочери. «Ну как?» Чунь-Чжа попыталась пошевелить пальцами ног. Сандалии матери были слишком маленькими, но девушка не хотела дать ей повод передумать. Она готова заниматься чем угодно, лишь бы не проводить еще один скучный день, собирая водоросли и обучая этому юных ныряльщиц, вверенных нынче ее попечению. А обувь, как и правда, вещь растяжимая. «Отлично!» «Что ж, вот и славно!» «Отправляйся на Хала-сан вместо меня». Мать в раздумье прикрыла глаза. «Ты пройдешь мимо двух святилищ, но у тебя не будет времени останавливаться там по пути наверх. Засвидетельствуешь свое почтение после того, как доставишь морские ушки». Когда мама повесила на шею Чунь-Чжэ тяжелую выдолбленную тыкву на ремне, девушка едва не охнула от тяжести нового груза. «Не пей из тыквы. Это морская вода, для того, чтобы водоросли оставались мокрыми. Можешь пить по пути из ручьев, как только сойдешь с повозки. Первый ручей найдешь у подножия горы, после того, как минуешь последнее бататовое поле. Пару часов спустя увидишь большую скалу, напоминающую Тольхарыбан. Там откроешь короб и польешь водоросли из тыквы. К тому времени ты будешь совсем близко от цели, всего в 3000 шагов. Солнце уже поднимется высоко, и тебе придется идти очень быстро, иначе моллюски погибнут, и твои усилия пропадут даром». Когда Чунь-Чжа сделала первый шаг, вес заплечного короба заставил ее покачнуться. «Тебе уже 18, и ты очень сильная», — сказала мама, чтобы подбодрить дочь. «Даже сильнее, чем была я, когда впервые поднялась на Хала-сан». «А если я споткнусь и упаду?» Чунь-Чжа уже сомневалась, хорошее ли дело она затеяла. Собирать водоросли скучно, зато не трудно. «Тогда ты встанешь и продолжишь путь». «А если я слишком задержусь в дороге, и морские ушки испортятся?» «Тогда ты подведешь жену свиновода, а у нас грядущей зимой не будет свинины. А я стану считать тебя глупой девчонкой. Не говори о бедах, не то накликаешь их. Выброси эти мысли из головы». Мама свистнула, чтобы невезение перешло с дочери на нее. Она повесила на шею Чунь-Чжэ маленький кошелек и спрятала его под блузу. «Одна монета вознице, две констеблю на перевале. Скажешь ему, зачем идешь, в точности повторив эту фразу. Я доставляю улов Хэньо из деревни Одинокий утес свиноводу с фермы «Дом в облаках». Если он попросит тебя показать, что в коробе, немедленно повинуйся». Чунь-Чжа кивнула. Ее внезапные опасения исчезли, сменившись волнением, связанным с самостоятельным выходом за пределы деревни. «Не забудь передать жене старшего сына мои поклоны, а также извинения». Мама закусила губу. «Будь начеку. Если увидишь что-нибудь подозрительное, сойди с дороги. и постарайся, чтобы тебя не заметили». «Что значит подозрительное, Оман?» — спросила Чунжа, пытаясь подтянуть носок, но объемистый короб за плечами мешал ей. Мама притворилась, будто поправляет веревки, которыми был перетянут короб. Буквально на днях националистские солдаты совершили нечто невообразимое, войдя в пультхок, пока ныряльщицы грелись у костра. Ухмыляющиеся мужчины находились внутри, пока сгорбленная старуха не прогнала их палкой, бормоча что-то себе под нос. Если бы мужчины поняли, что она говорит, им стало бы не до смеха. Ведь она прокляла их на древнем языке, которого жители материка не знали. Женщина развязала и снова завязала узел. Она и помыслить не могла, что вспомнит добрым словом японских негодяев. Те никогда не запятнали бы себя вторжением в скромное женское пристанище. «Просто внимательно наблюдай за всем, что тебя окружает. Не отвлекайся. Ты же не хочешь случайно наткнуться на горе, на змею или кабана?» Мама направила Чунжу в сторону большой дороги. Ее прощальное напутствие служило одновременно памяткой и талисманом, призванным избавить дочь от забывчивости и бед. «Пусть ноша покажется тебе легкой, пусть твои шаги будут уверенными. Ты поднимешься по горной тропе, миновав два пансатхапа. Когда доберешься до Тольхарыбана, польешь содержимое короба, памятуя о том, что ты почти на месте. Поторапливайся. Тебя встретит кто-нибудь из семьи свиновода. Ты останешься на ночь, а завтра вернешься домой с откормленным поросенком». Когда Чунжа закрыла деревянные ворота на главном въезде в деревню, на западе небосклона еще мерцали ночные звезды. Она прислонилась к стене, чтобы вытащить застрявший в подошве сандалии камешек. Ноги у нее уже подкашивались, короб оттягивал плечи, и девушке пришлось напомнить себе, что она хэньо, женщина, которая сильнее большинства мужчин. Тропинка, соединявшая деревню с шоссе, по мере приближения к асфальтированной дороге постепенно расширялась. Чунжа замедлила шаг, надеясь, что вскоре мимо проедет какой-нибудь отзывчивый фермер на повозке. Шагать в соломенной обуви по земле было не так уж трудно, но на твердой поверхности ноги ощущали каждую трещинку и бугорок. Почувствовав дискомфорт, Чунжа вспомнила, что надо топнуть ногой и плюнуть на асфальт, как всегда делала бабушка, оказываясь на дороге, построенной японцами. Бабушка рассказывала, что в ее детстве на Чиджудо все ходили пешком или ездили на лошадях по грунтовым олле. Дорога с одного конца острова на другой занимала несколько дней, но это было чудесное путешествие, которое мы совершали по особым случаям. Мы запасались едой и навещали друзей и родственников, живших в деревнях по пути. У каждой олле имелся свой дух-хранитель, особое дерево, камень или ручей, которому мы молились или оставляли рядом с ним небольшие подарки, например, цветы или орехи. Когда явились япошки, они разровняли бульдозерами и заасфальтировали большинство древних пешеходных троп, проложенных нашими предками 1000 лет назад. «Современные дороги лучше», — говорили япошки. «Всем будет проще путешествовать». Ха! Хорошие дороги и всякие сооружения, которые они использовали, лишь облегчили этим кровопийцам возможность грабить нас. К тому времени, когда на шоссе появилась первая повозка, над посветлевшим горизонтом висели лишь полярная звезда и горбатый месяц. Небо на востоке стало бледно-сиреневым, расчерченным оранжевыми полосами, а гора Халасан напоминала расплывчатый силуэт женщины, наслаждающейся отдыхом. В этот ранний час Чунжа почти в яве видела, как дышит богиня горы, как вздымается и опускается ее грудь, когда она потягивается, как ее длинные волосы каскадом устремляются к морю. Девушка замахала руками, чтобы привлечь внимание возницы. «Вы направляетесь к горному перевалу, господин?» Чинджа надеялась, что ее поклон, несмотря на сковывавшую движение поклажу, выглядел вполне почтительно. Возница помотал головой и подстегнул лошадь. Девушка пролепетала что-то вслед удаляющейся повозки. «Не здравствуйте, не до свидания». С подобной грубостью она еще не сталкивалась. О чужаках на острове ходили разные истории. Теперь и она обзавелась своей собственной. Несколько минут спустя из-за поворота показалась еще одна повозка. Однако облегчение Чунь-Джи сменилось разочарованием, когда она увидела, что рядом с возницей уже сидит пассажир. Она едва волочила ноги, а короб становился все тяжелее. Поравнявшись с девушкой, повозка замедлила ход. Пассажир обратился к Чунь-Дже необычайно глубоким звучным голосом. «Прошу прощения, юная госпожа, но куда вы идете с таким огромным коробом?» На добром лице молодого монаха играла улыбка. Он был одет в те же широкие полотняные штаны и рыжую рубашку, что носили все мужчины на чеджудо, только голова у него была гладко выбрита. Прежде чем заговорить, Чунь-Джа в знак уважения склонила голову. «Доброе утро, сыним. Я иду на ферму, дом в облаках, чтобы доставить морские ушки из деревни Одинокий утес». «Какое чудесное совпадение!» — просиял монах. «Я направляюсь в ту же сторону». Он повернулся к вознице, но не успел задать вопрос, как тот оборвал его. «Не, моя кляча всех троих так далеко не увезет. Да еще с этаким грузом, что у нее за спиной». Улыбка монаха ничуть не потускнела. «Понимаю. Тогда один из нас должен сойти с повозки, чтобы помочь этой юной девице с тяжелой ношей». Возница фыркнул. «Ну уж не я. Это моя повозка и моя лошадь. Тогда сойти придется мне». Монах взял свой посох, суму и поблагодарил возницу, вручив ему мелкую монету. «Желаю вам счастливого пути, господин». Он слез с повозки и, улыбаясь, кивком предложил свое место Чунь-Дже. Девушка была польщена великодушием молодого монаха. Если она сядет в эту повозку, то наверняка доберется до горы вовремя. Задержка будет стоить ей не только поросенка, но и моллюсков, а значит, у нее нет другого выбора, кроме как принять это предложение. И все же невежливо соглашаться слишком быстро. «Вы чересчур добры, господин, но я никак не могу занять ваше место. Уверена, что скоро появится другая повозка». Монах поднял руку, и лицо его расплылось в широкой улыбке. «В отличие от вас, молодая госпожа, у меня нет тяжелой поклажи, которую нужно доставить до места назначения, прежде чем солнце поднимется слишком высоко. Как вы и сказали, скоро наверняка появится еще одна повозка». Из приличия Чунь-Джа продолжала колебаться. Она попыталась поклониться, забыв, что делать это ей мешает короб. Тогда девушка как можно ниже склонила голову. «Большое вам спасибо, господин. Спасибо». Монах помог Чунь-Дже забраться в повозку. Как только она устроилась, возница крикнул лошади «Пошла!» И та, бодро взмахнув хвостом, тронулась с места. Чунь-Джа помахала монаху, который в ответ поднял свой посох и улыбнулся. Когда повозка отъехала, девушка повернулась к вознице. «Это самый добрый монах из всех, кого я встречала». «Он не такой чванливый, как остальные», — мужчина почесал за ухом. «И не говорит загадками. Хотя вообще-то болтал много. Ты ведь не собираешься прожужжать мне все уши, а?» «Нет, господин». «Хорошо. Мне надо следить за дорогой. В наши дни когда из-за любого дерева или камня того и гляди кто-нибудь выскочит, надо быть начеку». Чуньжа вспомнила мамино предостережение. «На дорогах нынче опасно?» — спросила она. Возница задумался. «Не то чтобы опасно. Скорее чудно. Много всяких странностей. Вроде той повозки, что проехала мимо меня как раз перед вами». Чуньжа не упустила возможность поделиться своим негодованием. Возница даже не приостановился, когда я махнула ему рукой. Увидев меня, он помчал еще быстрее, точно не хотел, чтобы его заметили. «Этот ублюдок чуть не столкнул меня с дороги», — фермер сплюнул. «Моя лошадь едва не охромела. Никаких манер. Определенно не местный. Поневоле задумаешься, что это он замышляет, рыская по окрестностям, будто крыса». Мужчина какое-то время брюзжал, после чего разразился последней вспышкой гнева. «Проклятые чужеземцы даже берут с нас плату за пользование нашими собственными дорогами. Они ничем не лучше японских кровопийц». Он снова сплюнул. «Да, кстати, у тебя есть деньги, чтобы заплатить на перевале?» Чуньжа показала на кошелек у себя на шее. «Да, господин, и вам тоже». Удовлетворившись этим ответом, возница до конца поездки больше не сказал Чуньже ни единого слова. Когда они приблизились к предгорьям Халасана, лоскутные поля равнин сменились лесами, в которых росли нежно-зеленые клены и цветущие вишни. Подъехав к просвету между деревьями, где шоссе пересекала грунтовая дорога, повозка резко остановилась. Фермер спрыгнул с телеги, удивив Чуньжу, которая решила было, что он хочет помочь ей слезть. Вместо этого мужчина углубился в лес, где долго и громко мочился. У въезда на перевал под цветущим вишневым деревом, съежившись, спал констебль в зеленой форме. Порыв ветра с горы всколыхнул распустившиеся цветы, которые обрушились на спящего человека ливнем. Бледно-розовые лепестки покрыли его густую шевелюру и пистолет, покоившиеся в скрещенных на груди руках. На земле валялась зеленая шляпа, наполненная розовыми цветами. Сквозь жужжание насекомых и щебет птиц пробивался храп констебля. Приближаясь к спящему, Чуньжа беспрестанно отмахивалась от крошечных созданий, мельтешивших в воздухе. «Господин!» Хруст гравия под колесами отъезжающей повозки заглушил ее шепот. Констебль повел носом, на который упал цветок, но храп его отнюдь не сделался тише. Чуньжа сглотнула и повысила голос. «Господин, у меня плата за проезд!» Тормошить незнакомого мужчину она не осмелилась, а поскольку он по-прежнему не отвечал, Чуньжа решила тихонько прокрасться мимо. Но как только она сделала шаг за спину свернувшегося клубочком человека, тот выбросил вперед руку и вцепился в ее белый носок. «Куда это ты навострилась, не заплатив за проход?» Констебль потянулся за шляпой и надел ее, осыпав голову новой порцией лепестков. У него был сильный материковый акцент, вероятно, сеульский. «Я не хотела вас будить, господин. Деньги у меня есть, вот они!» Чуньжа показала на кошелек у себя на шее. Мужчина хмыкнул, поднимаясь на ноги. Девушка не могла отвести от него взгляда. Она никогда прежде не видела такого огромного брюха. Констебль убрал пистолет в кобуру и, подтянув штаны, обошел Чуньжу кругом. С его волос и бороды сыпались лепестки. «Собиралась тайком проскочить мимо меня, да?» Он рыгнул, смазав эффект грозного тона. «Нет, господин, я подумала, что смогу расплатиться с вами на обратном пути. В конце концов, это единственная дорога назад». «Что у тебя в коробе? Оружие для коммунистических мятежников, что прячутся в горах?» Глаза, смотревшие на нее из-под буйной шевелюры, сузились. Прежде чем произнести то, что велела сказать мама, Чунджа глубоко вдохнула. «Я доставляю улов Хэньо из деревни Одинокий утес свиноводу с фермы «Дом в облаках».» Констебль сглотнул и почесал выпирающее брюхо. «С какой стати я должен верить?» «Вы можете заглянуть в короб, господин». «Что там?» — буркнул мужчина. «Водоросли, господин, и морские ушки». Губы констебля, прятавшиеся в густой бороде, дернулись. «Морские ушки — единственная отрада этого захудалого острова. Это все, что у тебя есть? Только водоросли и моллюски?» «Мне снять короб, господин, чтобы вы могли взглянуть?» «Само собой». Чунджа подавила вздох и начала развязывать веревки, которыми деревянная рама крепилась к ее телу. Констебль протестующе поднял руку. «Я не желаю тратить целый день, наблюдая, как ты снимаешь свой короб, а потом помогая тебе опять взвалить его на спину», — проворчал он. «Проклятые деревенщины считают, что у меня полным-полно времени. Просто заплати пошлину». Чунджа открыла кошелек, висевший на шее, и достала оттуда две монеты, которые констебль нетерпеливо выхватил у нее из пальцев и, прежде чем спрятать, внимательно изучил. «Когда назад собираешься?» «Завтра утром, господин. Я буду возвращаться с поросенком». «Свинина! Еще одна штука, которую у вас на Чиджудо отлично готовят». Выражение лица констебля смягчилось. «Но таких вкусных бараньих ножек, как у моей мамы, я тут пока мест не нашел». В животе у него заурчало, и он махнул девушке, чтобы проходила. «Что ж, ступай. Иди». «Не хотите ли пиндетока, господин?» Поддалась внезапному порыву Чунджа. «Я могу поделиться». Она достала из поясной сумки матерчатый сверток и развернула его. Внутри обнаружились два толстых пшеничных блинчика с начинкой из моркови, репы, зелени и яиц. «Это очень мило с твоей стороны. Работая на воздухе и охраняя дорогу, можно ужасно проголодаться». Констебль взял тот из двух блинчиков, что был толще. Он откусил большой кусок и стал с чавканьем пережевывать, пока Чунджа заворачивала оставшийся блинчик и убирала его обратно. Кусочки блинчика валились у него изо рта, прилипая к бороде и усам. Мужчина схватил Чунджу за руку и с набитым ртом пробухтел. «Вкусно! Действительно вкусно! Сама готовила?» «Нет, моя мама». «Она живет поблизости?» «В деревне Одинокий утес, господин». «Как считаешь, согласится она продавать еду оголодавшему полицейскому вроде меня?» «Я узнаю у нее, господин, когда вернусь домой». «Непременно узнай. Скажи ей, пусть спросит констебля Ли в военном комиссариате Согвипхо». Чунджа снова поклонилась. «Мне уже пора, господин», — проговорила она. «Если я не поспешу, морские ушки погибнут». «Но так беги», — подтолкнул ее мужчина. «Ты что ж думаешь, это светская беседа?» Девушка пустилась быстрым шагом, чтобы наверстать упущенное время, но тут же остановилась, потому что констебль крикнул ей вслед. «Погоди, как зовут твою мать? Я найду ее, если ты забудешь передать». «Го Сукджа». И констебль махнул девушке, отпуская ее. Чунджа щурилась на солнце. Воздух быстро нагревался, и после обеда в пути она потеряла счет времени. Над головой кружили черные дрозды, пронзительно крича «Ва-ва! Ва-ва!». Заслышав журчание ручья, девушка пробралась к нему между деревьями, сняла короб и стала полными пригоршнями пить воду. Прежде чем снова взвалить на себя ношу, она ополоснула лицо и шею. Широкая пешеходная дорога, сперва пологая, петляя между вечно зелеными растениями, становилась круче и уже, лишалась гладкой, утоптанной поверхности и все больше походила на едва заметную тропу, проложенную дикими животными. Короб якорем тянул Чунь-Джу вниз. По ее спине струйками стекал пот, раздражая кожу, до крови, натертую веревками. В соломенные сандалии набивались песок и камешки. Чунь-Джа с кряхтением продолжала идти вперед, не обращая внимания на боль в ногах и головокружение, вызывавшее у нее желание лечь и уснуть. Она полностью сосредоточилась на сохранении темпа, и когда прямо ей в лицо метнулась звериная морда со взъерошенной шерстью, от неожиданности даже не успела испугаться. «Кабан?» Чунь-Джа отшатнулась, приготовившись к мучительным ударам копыт и клыков. Тяжелый короб с глухим стуком врезался в дерево, смягчив столкновение. Зажмурившись, Чунь-Джа закрыла лицо и грудь. Сама виновата. Надо было помнить наказ матери и быть начеку. «С тобой все в порядке?» Сначала девушка подумала, что это зверь заговорил с ней человеческим голосом, как в сказках, которые рассказывала бабушка. Чунь-Джа посмотрела сквозь пальцы. Перед ней стоял большой, рыже-белый пес. Он смотрел на девушку снизу вверх, высунув розовый язык. «Что ты сказал?» Чунь-Джа уставилась на пса, который, услышав ее голос, закрыл пасть и склонил голову на бок. «Моя собака ничего не говорила!» Из зеленого полумрака вышел рослый юноша с посохом. Он удивленно приподнял густую бровь. Его вихрастые, коротко стриженные волосы были перехвачены налобной повязкой ученого-человека — мангоном. Если не считать этой черной повязки, он был одет, как любой другой мужчина из Чеджудо, в широкие штаны и рубаху цвета засохшей грязи. «Ты кто?» — насторожилась Чунь-Джа. Вид у этого неказистого юноши был настолько странный, что он вполне мог оказаться горным злым духом. Тот Чебби, который украдет у нее короб и будет издеваться над нею. Но почему эти дурацкие мысли так и лезут в голову? Мама была права. Своей глупой болтовней она накликала беду. «Меня зовут Ян Суволь. Рад познакомиться», — сказал юноша и церемонно поклонился. Изъяснялся он складно, как настоящий грамотей. Нос у него был крупный и кривой, точно решивший на полпути изменить направление, а подбородок имел форму лопаты. Когда он улыбался, глаза его почти исчезали за щеками. Улыбался он или ухмылялся? Чунь-Джа нахмурилась, убедившись, что не может сдвинуться с места. «Твоя бестолковая псина не должна носиться, где попала, и пугать людей!» Девушка попыталась было сделать шаг, но короб не сдвинулся с места. Юноша скрестил руки на груди и ухмыльнулся еще шире. «Это не мой пес тебя напугал. Ты сама себя напугала. И вовсе он не бестолковый. Это самая умная собака на Халасане». Чунь-Джа хмыкнула. Короб оказался плотно зажат между двумя молодыми деревцами. «И вообще, он поумнее некоторых людей». В тоне юноши угадывалась насмешка. Девушка сверкнула глазами. «Не стой столбом!» — воскликнула она. «Я должна отнести этот короб жене свиноводы из дома в облаках, пока морские ушки еще живы». Юноша ахнул и устремился к коробу. «Мама все утро их ждет!» Пытаясь высвободить зажатый между стволами короб, он с усилием напряг ноги. «Осторожно! Если наклонишь, они выплеснутся!» Короб зловеще заскрипел, но уцелел и через миг очутился на свободе. Тяжкая ноша опять навалилась на плечи Чунь-Джи, заставив ее охнуть. Юноша, не говоря ни слова, начал развязывать веревки у нее на поясе. «Что ты делаешь?» Чунь-Джа была шокирована такой бесцеремонностью. «Кем он себя возомнил, если думает, что может приблизиться к ней настолько, чтобы она ощутила его запах?» Девушка покраснела. Суволь прокашлялся. «Я хочу взять короб. Кстати, у тебя сбиты ноги». Развязывая веревки, он старался не прикасаться к ней. Чуньжа опустила взгляд. Одна соломенная сандалия свалилась с ее ступни. Белый пес нюхал красное пятно, проступившее на носке. «Меня это не слишком беспокоит». «А меня беспокоит». Юноша жестом велел Чуньже снять с шеи бутыль из выдолбленной тыквы. При этом он столь изящно взмахнул рукой, что Чуньжа не могла не заметить, какие у него длинные пальцы и чистые, коротко стриженные ногти. Девушка заколебалась, однако решила, что на споры нет времени. Она отдала Суволю бутыль, которую тот поставил на землю, после чего снял с ее плеч короб. Внезапно лишившись своего груза, Чуньжа ощутила странную легкость в теле. Казалось, еще немного, и она поднимется в воздух. Земля закачалась под ногами, и девушка ухватилась за ствол дерева. «Он и впрямь тяжелый. Поверить не могу, что ты так долго его тащила». Юноша посмотрел на Чуньжу с уважением. «Кто ты?» Он с кряхтением взвалил короб себе на спину. «Го Чуньжа». «Кажется, правду говорят о вас, Хэньо, что вы сильнее большинства мужчин». Юноша начал обматывать веревки вокруг пояса. «Не поможешь закрепить эту штуку?» Чуньжа примотала короб к раме и передала Суволю свободные концы веревок, которые он завязал на поясе сложным узлом. Опираясь о палку, юноша бодро зашагал вверх по горной тропе. Белый пес последовал было за ним, но тут же, озабоченно поскуливая, остановился. Чуньжа все еще держалась за дерево, а мир точно вращался вокруг. Обернувшись, юноша поспешил назад и, скрестив на груди руки, воззрился на нее. «Голова закружилась?» Чуньжа кивнула. «Тебе надо попить». Юноша протянул ей бутыль из тыквы, жестом предложив сделать глоток. Чуньжа оттолкнула ее. «Это соленая вода для моллюсков. Я должна была полить ею содержимое короба, когда доберусь до Тольхарыбана. Скоро солнце будет совсем высоко, и морские ушки погибнут». Она отвернулась, чтобы юноша не мог увидеть у нее на глазах слезы отчаяния. «Не волнуйся, девушка. Я обо всем позабочусь». «Я должна пойти с тобой». Чуньжа попыталась встать. «Ты только задержишь меня. Я не забуду полить моллюсков. Прошу тебя, останься здесь, и я пришлю за тобой, поняла?» Внезапный приступ головокружения заставил Чуньжу осесть на землю. Она закрыла глаза и заставила себя кивнуть. Юноша и его белый пес быстро зашагали прочь. «Проснись, сестрица!» Раздался в ушах Чуньжи высокий голосок, и тоненькие ручки потрясли ее за плечи. Открыв глаза, Чуньжа увидела перед собой детское личико. Внимательные глазки так пристально уставились на нее, что, казалось, сошлись во лбу, над переносицей. Девушка взяла бутылку из выдолбленной тыквы, которую протягивал ей ребенок. «Мама сказала, что ты должна выпить это, пока сидишь, маленькими глотками, иначе тебя вырвет». Девочка драматично распахнула глаза, продемонстрировав трепещущие длинные тонкие ресницы и яркие, как у птицы, белки. «Кто ты?» — спросила Чуньжа, сделав глоток. «Все зовут меня Крошкой. Мне 8 лет, но люди говорят, что я выгляжу младше. Вообще-то я так не считаю». Она стиснула свои пухлые щечки грязными кулачками и выпятила нижнюю губу. Черные волосы доходили ей до мочек ушей, на глаза падала густая челка. Девочка действительно была необычайно мала для своего возраста, но Чуньжа не стала это говорить. «Думаю, ты выглядишь так, как и должна. Мой старший брат сказал, что ты сама притащила сюда этот огромный короб. А еще, что ты русалка. Это правда?» Крошка не была красива, но ее любопытные глазки ярко сверкали. Сходство малышки с братом было несомненным. Когда девочка упомянула о коробе, Чуньжа встрепенулась. «Морские ушки были еще живы?» Крошка состроила гримаску. «Мама полила их водой, и они зашевелились. Она собиралась заставить меня развешивать водоросли для просушки, но я сказала, что хочу найти тебя. Быстрее меня тут никого нет, потому что я знаю все тайные кроличьи тропы». Девочка покосилась вниз на ноги Чуньжи. «Но ты мне не ответила. Ты в самом деле русалка, как уверял братец? Значит, ты умеешь плавать, будто рыба? И ты вправду сильнее его?» Чуньжа улыбнулась и отхлебнула еще один глоток чая. Крошка опустила голову и вздохнула, проговорив. «Мама велела, чтобы я помалкивала, пока ты не допьешь чай, и чтобы потом мы пошли домой». Чуньжа, ухватившись за дерево, поднялась. Ноги у нее дрожали, ступни ныли, но голова стала кружиться меньше, и она снова могла передвигаться. Крошка взяла ее за руку и повела по тропе вверх. Небо было ясное, маленькие весенние листочки шевелил легкий ветерок. Могучая неподвижная гора составляла яркий контраст с волнующимся морем. Поднимались молча, пока крошка не потянула Чуньжу за руку. Девочка зажимала рот ладошкой, раздувая щеки. «Зачем ты закрыла рукой рот?» Крошка громко выдохнула. «Мама сказала, что я должна только отвечать на вопросы». «Ты по-прежнему хочешь знать, умею ли я плавать, как рыба?» «О, да, да!» Крошка запрыгала на месте. «Ну, когда я в воде...» Девочка тут же перебила Чуньжу. «Когда ты в воде, твои ноги превращаются в рыбий хвост, верно? Вот почему ты можешь заплывать в самую глубину, как рыбы, да? А еще, как рыбы, дышать водой. Ты видела морского царя?» Чуньжа рассмеялась. «Ты словно кролик, перескакиваешь с мысли на мысль. В воде я пользуюсь ногами, как рыба хвостом. Нет, я не дышу водой, как рыба. Я задерживаю дыхание на длительное время. Да, я видела морского царя, и его жен тоже». Разочарование на лице крошки сменилось благоговейным трепетом. «Какой он из себя?» «Большой и толстый, как ламантин, с длинными щетинистыми усами. Он носит одеяние из зеленых и фиолетовых водорослей, перехваченное поясом из блестящих жемчужин». Девочка от изумления только рот раскрыла. «Он должно быть страшно богат!» «Именно! Морскому царю принадлежит все, что находится под водой, даже сокровища с затонувших пиратских кораблей!» «Я хочу быть Хэньо, как ты!» Крошка, дрожа от волнения, сжала кулаки. «Я найду сокровище морского царя и стану такой богатой, что смогу сколько угодно есть рисовых конфет и пить медовой воды. И мои поросята каждую ночь будут спать на новой соломе. Если будешь так кричать, у тебя не хватит дыхания, чтобы дойти до дома». Над ними на повороте тропинки показался брат крошки. К девочкам, тяжело дыша, подбежал белый пес. Крошка бросилась к брату. «Понеси меня, охрабан!» — крикнула она. «Пожалуйста!» Когда Суволь притворился, будто отказывается, крошка принялась молотить его маленькими кулачками. «Неси меня! Неси меня!» Юноша протянул свой посох Чуньже. Девочка забралась ему на спину. Суволь, подхватив сестру под ноги, приподнял ее. Крошка победно ухмыльнулась, а пес помчался вперед.